«Что, если он не найдется, Рут?» Ей даже не пришлось отвечать. Достаточно было подумать. В таком случае она вскоре сделает несколько нужных звонков. В Хейвен прибудет крупная поисковая бригада. Люди с фонарями и охотничьими рожками отправятся прямо в лес. Если же и они до утра ничего не добьются, Рут наберет номер Орвелла Дэвидсона в Юнити и попросит его прислать своих ищеек. Большинство из них были знакомы с процедурой, как в теории, так и на практике. Во время охотничьего сезона по лесам то и дело шатались горе-туристы с крупнокалиберным оружием и в оранжевых фланелевых шмотках, заказанных по каталогу L.L. Bean. Обычно таких бедолаг отыскивали живыми и невредимыми, если не считать легкого переохлаждения и сильной досады. Но случалось, их находили мертвыми. А то и вовсе не находили. Дэвида Брауна им уже не отыскать. Горожане поняли это задолго до начала операции. Стоило Рут приехать, как они слили свой разум в одно целое. Это получилось невольно, инстинктивно. Так человек, например, моргает на ярком свету. И дружно позвали Дэвида. Хор мысленных голосов оказался настолько мощным, что находить мальчик хоть за 70 миль, он зажал бы ручками уши и закричал от боли. Будь он даже в 5 раз дальше, все равно услышал бы и отозвался. Нет, Дэвид вовсе не заблудился. Он просто был где-то еще. Но это знал разум Томминокеров. А поскольку жители Хейвена продолжали хотя бы перед собой прикидываться людьми, они начали свистопляску притворства. Обращение требует много лжи. Главной ложью было внушить себе: мы такие же, как и прежде, мы не изменились. И все это понимали. Все. Даже Рут Маккосланд. К половине девятого, когда сгустившиеся вечерние сумерки мало чем отличались от ночи, поисковая команда выросла от 5 до 12 человек. Печальная весть разлетелась быстро. Пожалуй, даже неестественно быстро. Прочесав каждый задний двор и поле на стороне Браунов, они начали прямо от сцены, где проходило выступление Хилли. Рут лично полезла вниз с мощным фонариком, решив, что Дэвид вполне мог уснуть и там, но обнаружила только примятую траву и необычный запах электричества, от которого едва не чихнула. Горожане стали расширять район поисков. «Думаешь, он в лесу, Рут?» — спросил Кейси Тремейн. «Наверное», — устало ответила она. Голова снова раскалывалась. Дэвид был где-то еще. В лесу не более, чем президент США. И все-таки. Между тем, где-то в сознании скороговорки продолжали крутиться, точно неугомонные белки в колесах. Сумерки сгустились, но не окончательно. Констебль вдруг заметила, как Брайан Браун закрыл ладонью лицо и отвернулся от остальных. Повисла неловкая тишина, которую нарушила Рут. «Нам нужна подмога». «Хочешь вызвать полицию штата?» — подал голос Кейси. Все уставились на миссис Маккосланд недвижными мрачными взглядами. «Нет, Рут, не надо». «Здесь, чужаков, мы сами управимся. Мы обо всем позаботимся, а чужаки не нужны пока». «Пока мы сбрасываем старую кожу и обрастаем новой, пока мы не обратились». «Если мальчик здесь, он обязательно позовет нас, а мы услышим». «Позовет нас мысленно». «Никаких чужаков, Рут. С-с-с. Ради твоей безопасности, Рут, мы так любим тебя, но чужих нам не надо». Голоса просверлили мозг, устремившись в недвижный и влажный мрак. Миссис Маккосланд видела вокруг себя лишь темные силуэты и белые пятна лиц. На миг их можно было даже принять за человеческие. «У скольких из вас еще целы зубы?» — истерично подумала Рут. Открывая рот, она была уверена, что закричит, но голос прозвучал, по крайней мере, ей так показалось, естественно и спокойно. А в голове продолжали крутиться от топота копыт, пыль чего-то там, кукушка кукушонку, скороговорки. Все быстрее и быстрее. «Думаю, в этом нет пока необходимости. Кейси, что скажешь?» Тут уставился на нее с легким недоумением. «По-моему, это тебе решать, Рут». «Ладно», — сказала она. «Генри, Джон и все вы, обзвоните знакомых. Прежде чем мы продолжим, Я хочу, чтобы здесь набралось полсотни людей, отлично знающих этот лес. Пусть приходят к Браунам, только обязательно приносят с собой фонари, иначе я никого и близко к лесу не подпущу. У нас уже пропал ребенок. Не хватало еще потерять кого-то из взрослых». Голос Рут набирал уверенность и силу. Страх перестал душить ее. Все почтительно смотрели в рот благодетельницы. «Я позвоню Эдли Макину и Дику Эллисону. Брайан, вернись домой и скажи Мэри, пусть сварит побольше кофе. Похоже, ночь будет длинной». Когда они расходились, мужчины, которым предстояло сделать звонки, направились к Генри Эпплгейту, хотя до дома Браунов было рукой подать. В сложившихся обстоятельствах никому не хотелось оказаться рядом с Брайаном, когда тот будет сообщать жене, что их мальчик все-таки заблудился где-то не здесь, в большом лесу. Миссис Макосланд валилась с ног от усталости. Она даже жалела, что не может поверить в собственное безумие. Так было бы легче. «Рут!» Она подняла взгляд и увидела Эва Хилмана с жидкой седой шевелюрой на обтянутом кожей черепе. Старик выглядел озабоченным и испуганным. «Хилли опять отключился. Глаза открыты, но...» Он беспомощно развел руками. «Сочувствую», — проговорила констебль. «Я отвезу его в Дерри. Брайан с Мэри, конечно, хотят остаться. Может, сначала к доктору Орвику? Мне кажется, лучше в Дерри. Вот и все». Эф, не мигая, смотрел на нее. Его стариковские слезливые глаза с покрасневшими веками потеряли свой синий оттенок почти до полной бесцветности. Поблекли, да, однако не поглупели. Внезапно Рут вскинула голову от изумления. Она поняла, что почти не может читать его мысли. Старик сохранил свободу. Что бы ни творилось вокруг, он знает об этом, хотя бы отчасти, но остается невовлеченным. Сначала она ощутила восторг, а потом приступ горькой зависти. «Я думаю, за пределами города ему будет лучше, а ты, Рути...» «Да», — медленно проговорила она, думая о голосах у себя в голове. В последний раз пришла мысль: «Дэвид где-то не здесь». Но миссис Макосланд отмела ее навсегда. «Бред. Ну, конечно, он здесь. Ведь они же люди. Люди, естественно. Только... Да, я тоже думаю, что ему полегчает». «Ты могла бы поехать с нами, Рути!» Она долго смотрела на старика. «Эф, Хилли сделал что-то не то? Я читаю в твоей голове его имя. Кроме имени ничего, но оно мерцает огромными неоновыми буквами». Эф ответил взглядом, в котором не было ни капли удивления. Дескать, как же так? Всегда рассудительная миссис Макосланд хочет сказать, будто прочла его мысли. «Может быть. Судя по его поведению, похоже на то. Его полуобморок. Если мальчик не притворяется, мне кажется, он сделал что-то, в чем сильно раскаивается. В таком случае он не виноват, Рути. В Хейвене происходит странное. Вот настоящая причина». Неподалеку хлопнула дверь с натянутой сеткой от мошкары. Миссис Макосланд бросила взгляд на дом Эпплгейтов. Мужчины возвращались. Дед быстро обернулся через плечо и снова уставился на нее. «Едем с нами, Рут». «Бросить свой город? Эф, я не могу». «Ладно, если Хилли что-нибудь вспомнит, свяжись со мной», — закончила она. «Надеюсь, получится», — пробормотал старик. «Они могут помешать Рути». «Да», — отозвалась она. «Я уже знаю». «Идут», — сообщил Эпплгейт и смерил Хилмана холодным оценивающим взглядом. «Парни, что надо?» «Отлично», — сказала Рут. Эф впился в Эпплгейта ответным немигающим взглядом, а потом молча ушел. Где-то через час лишним, организуя участвующих в поисках и готовя их к первой экспедиции, Рут увидела, как старенький Валиант Эва выехал от Браунов и повернул на Бангар. Маленькая темная фигурка Хилли недвижно застыла на пассажирском сиденье, напоминая манекен из витрины. «Удачи вам обоим», — подумала миссис Макосланд. Ей захотелось, и захотелось до боли, тоже скорее выпутаться из сетей этого лихорадочного кошмара.

мутный поток мыслей, текущий вроде бы из голов горожан, рядом с которыми она прожила бок о бок всю жизнь, но при этом явно не человеческого происхождения. Та часть сознания Рут, что все еще упрямо селилась сохранить здравый рассудок, даже во сне знала правду. Она начинает слышать чужаков. Таминокеры набирают силу. К полудню четверга миссис Макосланд окончательно убедилась, что перемена погоды ничего не решила. Полиция штата, конечно, явилась, однако мальчика так и не объявили в масштабный розыск. Рапорт Рут, как обычно, составленный самым тщательным образом, ясно давал понять, что Дэвид Браун, 4 лет от роду, вряд ли мог самостоятельно покинуть район поисков. Оставался вариант с похищением, который еще только подлежал рассмотрению. К рапорту были приложены топографические карты. Выполненные аккуратным разборчивым почерком миссис Макосланд пометки не оставляли сомнений. Поисками она руководила не менее скрупулезно. «Рути, я всегда знал, как ты старательна и дотошна в работе», — сказал ей вечером монстр Дуган с таким хмурым видом, что каждая морщина на его лбу казалась трещиной от землетрясения. «Но даже я не подозревал, что ты способна выкинуть фортель в духе Джона Уэйна». «Батче, прости». «Да ладно, чего уж там», — он пожал плечами. «После драки кулаками не машут, ага». «Точно», — отозвалась она с печальной улыбкой. Это было любимое выражение Ральфа. Батча задал уйму вопросов, кроме самого главного, на который ей нужно было ответить. «Что происходит с Хейвеном, Рут?» Сильный ветер успел развеять тяжкую атмосферу. Посторонние так и не почувствовали неладное. Но ветер не решил всех проблем. Заклятие не исчезло. Казалось, оно просто притихло, затаилось до времени. И это время, похоже, уже наступило. «Любопытно», — прикинула миссис Макосланд, «что обнаружила бы команда медиков, проведя они в городе массовое обследование? Нехватку железа у женщин? Ускоренное облысение у мужчин? Улучшение остроты зрения, особенно периферийного, в сочетании с выпадением зубов в потрясающих воображения масштабах? Несколько пугающий уровень интеллекта у горожан, которые, словно читают их мысли?» Рут и сама потеряла 2 зуба в ночь на среду. Один обнаружился поутру на подушке, мерзкое подношение престарелой зубной феи. Другой так и не нашелся. Вероятно, был проглочен во сне. Впрочем, какая разница? Навязчивая мысль о том, чтобы взорвать городскую ратушу, подобно ментальному ядовитому плющу, беспрерывно отравляла ей разум. Куклы все время нашептывали свое. В пятницу Рут предприняла последнюю попытку спастись. В конце концов, она все-таки решилась покинуть город, потому что уже не считала его своим. Да и до сих пор, как подозревала миссис Макосланд, ее держала здесь воля таминокеров. Подобно Дэвиду Брауну, Рут провалилась в западню и теперь была перепугана, словно кролик в силках. Она даже не сомневалась, что не сумеет завести дочь. Они наверняка обо всем позаботились. Однако мотор завелся. Дальше миссис Макосланд была уверена, что ее не выпустят за пределы Хейвен-Виллидж, заставят остановиться, скалясь точно религиозные фанатики и заполняя голову нескончаемым шелестом. «Мы все тебя любим, Рут». Но ничего подобного не случилось. Она миновала Мейн-стрит и поехала дальше, резко выпрямив спину, вцепившись в руль побелевшими пальцами, с мрачной улыбкой на лице и скороговорками. От топота копыт корабли лавировали кукушка-кукушонку в голове. Взгляд неизбежно возвращался к часам на ратуше. «Сигнал, Рут! Пошлем его!» «Да, взрыв — то, что надо!» «Бум! Бабах! И на Альтаир-4, Рут!» Вопреки ее отчаянному сопротивлению. Идея поднять на воздух городскую ратушу, дабы привлечь внимание к происходящему здесь, была совершенно безумной. Все равно, что поджечь свой собственный дом, чтобы поджарить на завтрак цыпленка. Когда кирпичная башня скрылась из виду, Рут полегчала. Оказавшись на Дерри-Роуд, она с трудом подавила желание разогнать Дарт во всю мощь, а сил у него, несмотря на годы, оставалось достаточно. Беглянка чувствовала себя так, будто вырвалась из львиного логова, а то и откуда-нибудь похуже, скорее благодаря счастливой случайности, а не благоразумию. Когда же и шелестящие голоса в голове затихли, миссис Макосланд начала бояться, что за ней непременно вышлют запоздалую погоню. Она вновь и вновь косилась в зеркало заднего вида. Где же преследователи, желающие вернуть беглянку обратно? Ведь они слишком сильно любили ее, чтобы отпустить. Но дорога была безлюдна. Ни Дика Эллисона, кричащего из окна пожарной машины, ни Дика Берингера в огромном бирюзовом Олдсмобиле 88, ни Бобби Тремейна на желтом Додже Челленджере. Неподалеку от рубежа с Альбионом Рут подняла скорость до 50 миль в час. По мере приближения границы, о которой она сама не зная почему начинала думать как о точке невозврата, нарастало ощущение, что последние две недели были каким-то запутанным черным кошмаром. «Я не смогу вернуться назад. Не смогу». Нога на педали акселератора заметно потяжелела. Наконец она услышала предупреждение, возможно, из глубин подсознания, где хранила информацию, которую получала теперь от чужих голосов, и не только днем, но и прямо во сне. Когда перед глазами возник указатель с надписью «Альбио», нога покинула педаль газа и нащупала тормоз, а потом аккуратно вдавила в пол. Машина съехала на обочину. Позади столбом стояла пыль, белая и сухая, словно костяная мука. Ветер улегся. Воздух Хейвена снова был мертвенно тих. «Поднятая пыль теперь провисит над дорогой долгое время», — подумалась Рут. Она сидела, крепко вцепившись в руль, и сама себе удивляясь. Удивляясь ли? Нет, почти зная, начиная обращаться, понимать или догадываться. «Барьер? Ты правда так думаешь? Что они установили барьер? Превратили весь Хейвен в какую-то муравьиную ферму? Накрыли его прозрачным куполом? Рут, это же просто нелепо!» «Да, нелепо. Об этом твердили не только логика и жизненный опыт, но и все органы чувств». Пока Рут неподвижно сидела в машине, слушая радио, мелодичный джаз какой-то маломощной студенческой станции в Бергенфилде, штат Нью-Джерси, мимо с грохотом проехал грузовик с курами, по-видимому, направлявшийся в Дерри. Несколько мгновений спустя уже в другую сторону промчался «Шевроле Вега» с Нэнси Восс за рулем. Наклейка на заднем бампере гласила: «Почтовые работники все делают быстро». Нэнси даже не взглянула на миссис Макосланд, спеша своей дорогой, в ее случае, очевидно, в Агасту. «Видишь? И ничто ее не остановило», — пронеслось в голове у Рут. «Конечно», — шепнула в ответ подсознание, — «ее нет. Только тебя. Как и приятеля Бобби Андерсон и еще одного или двух человек. Ну, попробуй. Разгонись до 50 миль в час и вперед, раз не веришь. Мы все тебя любим. Нам будет жаль, когда это произойдет, но мы не станем вмешиваться. Не сможем». Тогда она вылезла из-за руля и пошла пешком. Раскаленное июльское солнце припекало голову. Сзади тянулась длинная тень. Из усадьбы Бобби долетал приглушенный, но постоянный рокот работающих машин. Опять они там копают. Передохнули во время поисков Дэвида Брауна и вновь за свое. Рут ощутила, что эти двое приблизились, ну, к чему-то. Ее охватило смутное чувство спешки и паники. Беглянка подошла уже к самой границе, миновала ее, продолжала идти. В душе начала разгораться надежда. Миссис Макосланд покинула Хейвен. Она в Альбионе. Еще миг, и Рут закричит, бросится к ближайшему дому, к ближайшему телефонному автомату. Она вдруг замедлила шаг. На лице появилось недоуменное выражение, сменившееся пугающей, внезапно снизошедшей уверенностью. Ей сделалось труднее идти. Воздух точно сгустился и стал упругим. Он натягивал кожу на лбу и щеках, давил на грудь. Рут наклонила голову и продолжала шагать с перекошенным от усилия ртом и взбухшими на шее венами. Казалось, будто она движется навстречу урагану, хотя на деревьях по обе стороны от дороги даже листья не шевелились. Ей пришло в голову то же самое сравнение, что и Гарднеру, когда тот сунул руку в переобустроенный нагреватель Бобби. Разница заключалась только в масштабах. Поперек дороги точно был натянут нейлоновый чулок исполинских размеров. «Слыхала я про чулки-невидимки», — истерично хохотнула про себя Рут. «Но это уже перебор». Тут грудь сдавила до боли. А ноги вдруг забуксовали в грязи. Сердце сжало паника. Рут достигла той точки, когда ее силы не хватало, чтобы преодолеть упругий напор невидимого барьера. Теперь ее уже толкало назад. Она хотела развернуться и отойти сама, прежде чем преграда спружинит, но потеряла равновесие и на беспомощно скользящих ногах, с округлившимися от страха глазами, была грубо отброшена обратно, откуда пришла. Казалось, Рут налетела на гигантский резиновый мяч. На миг ее ноги вовсе зависли в воздухе без опоры, потом колени врезались в землю, так что даже платье порвалось. Миссис Маккосланд поднялась и попятилась к автомобилю, тихо плача от боли. Она сидела за рулем почти 20 минут, ожидая, пока утихнет дрожь в коленях. Тем временем по Дерри Роуд то и дело сновали туда-сюда легковые и грузовые машины. Вот мимо проехал на велосипеде Эшли Руваль с удочкой и, заметив Рут, помахал ей рукой. «Здрасте, Мишуш Маккошланд!» — крикнул он и радостно улыбнулся. Она не удивилась его шепелявости. Чему было удивляться, если парень потерял зубы? Даже не некоторые из них. Все до единого. Тем не менее, по спине побежали мурашки, когда на прощание Эшли прибавил. «Мы вас так любим, Мишуш Маккошланд!» Прошло много времени, прежде чем Рут завела мотор Дарта, развернулась и сквозь знойную тишину поехала в Хейвен-Виллидж. Подъезжая к своему дому на Мейн-стрит, она почувствовала, что прохожие так и сверлят ее глазами, полными знания, но не мудрого, а скорее лукавого. Стоило бросить мимолетный взгляд в зеркало заднего вида, как там возникла башня с часами, стоящая на другом конце улицы. Стрелки приближались к 3 часам пополудни. Миссис Маккосланд затормозила, небрежно перекатила машину через бордюр и заглушила двигатель. Она не потрудилась даже вытащить ключ зажигания. Просто осталась сидеть за рулем, при мигающем красном свете дурацкой лампочки на приборной панели, не отрываясь от зеркала заднего вида и отпустив свои мысли витать неизвестно где. Когда Рут очнулась, на башне пробило ровно 6. Она потеряла 3 с лишним часа. И еще один зуб. Только в отличие от времени, которое исчезло безвозвратно, резец никуда не делся, он преспокойно лежал на коленях. Целую ночь напролет Рут внимала своим куклам. Не все в их речах казалось ей ложью, и это было самое страшное. Омытая тревожным зеленым излучением, миссис Маккосланд тихо слушала и принимала на веру безумные россказни. Да, хозяйка и в самом деле сходит с ума, в первую очередь поведали куклы. Рентгенограмма ее головы, как и любого местного жителя, если на то пошло, заставит невропатолога немедленно спросить, как у нее обстоят дела с медицинской страховкой. Мозг Рут изменяется, он обращается. Не только мозг, но и зубы. Пардон, уже бывшие зубы. А что касается глаз, в последнее время у них появился новый оттенок, так ведь? Да-да, насыщенный карий цвет поблек до орехового. Кстати, разве Рут, наведавшись на днях в Хейвен-Ленч, не заметила, что ярко-синие глаза Бича Джернигана тоже сменили оттенок на светло-ореховый? Цвет глаз и зубы. Господи, что же с нами творится? Куклы ответили остекленевшими взглядами и улыбками. «Не волнуйся, Рут. Это всего лишь нашествие пришельцев из космоса, любимая тема многих дешевых кинокартин. Ты ведь и сама обо всем догадалась. Вторжение томинокеров. Хочешь увидеть инопланетян, о которых столько толкуют в научно-фантастических рассказах и фильмах категории «Б»? Загляни в глаза Бича Джернигана. Или Венди. Или свои». «По-вашему, выходит,

Миссис Макосланд считала, что в основе всего лежит человеческое доверие. И Хейвен ее никогда не подводил. Она сложила кукол в пыльный рюкзак Ральфа и потащила вниз по ступенькам. Проходивший мимо Бобби Тремейн даже присвистнул. «Вам помочь, миссис Макосланд?» «Нет, Бобби, спасибо». «Ладно», — улыбнулся он. Во рту еще оставались зубы. «Так, несколько штук, словно последние штакетины в заборе, ограждающем дом с привидениями. Мы все вас любим». «Ага», — обронила она, запихивая рюкзак на пассажирское сиденье. «Знаю, знаю, поверь». «О чем ты думаешь, Рут? Куда ты собралась?» «От топота копыт пыль по полю летит». «Скажи нам, Рут, скажи, что тебе приказали, куклы?» «Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали». «Перестань, Рут, скажи, это то, чего мы хотим, или ты отлыниваешь?» «Видишь греку руку в реку. Это то, чего мы хотим, да? Никаких изменений, да?» Она задержала пристальный взгляд на Бобби и улыбнулась. Его собственная улыбка тут же немного померкла. «Любите меня, значит?» «О, да. Но вы все еще боитесь меня. И правильно делаете». «Иди, Бобби», — мягко сказала миссис Макосланд. И он пошел, бросая через плечо обеспокоенные, полные недоверия взгляды. А Рут поехала к ратуше. В здании царила воскресная пыльная тишина. Каждый шаг отдавался четким эхом. Не в силах нести рюкзак, она потащила его за собой по натертому полу. Тот шуршал, как змея. Потом Рут одолела 3 лестничных пролета вверх, отдыхая после каждого и вцепившись руками в шнур, стягивающий отверстие рюкзака. В голове начинала стучать невыносимая боль. Миссис Макосланд закусила губу. 2 сгнивших зуба легко поехали на бок, и она их выплюнула. Во рту пересохло, словно его набили соломой. В косых лучах света, падающих с высоты 4-го этажа, плясала пыль. Рут поволокла рюкзак дальше, через короткий, взрывоопасно нагретый коридор. И перед ней возникли 2 двери, справа и слева. За ними хранились городские архивы. Если ратуша была мозгом Хейвена, то здесь, на душном безмолвном чердаке, находилась его бумажная память обо всех временах, когда он звался то Элеоном, то Монтгомери, то Кудерсвиллем, то Монтвильской плантацией. Вокруг шелестели и перешептывались голоса. На мгновение, задержавшись у последнего окна, Рут окинула взглядом короткий участок Мейн-стрит. Перед магазином у Кудера припарковалось примерно 1,5 десятка машин. По воскресеньям с 9 до 6 дела здесь шли особенно бойко. Прохожие заглядывали в Хейвен Ленч на чашечку кофе. По дороге туда-сюда проезжали автомобили. Какое обычное мирное зрелище. Да более обычное. У Рут даже голова закружилась от нахлынувших вдруг сомнений. Но тут Музи Ричардсон подняла взгляд и приветливо помахала, словно могла видеть ее за пыльным окошком 4-го этажа. И не только Музи. Теперь уже многие стояли, задрав головы. Рут попятилась, отвернулась, взяла в дальнем углу тупичка длинный шест с крюком и, подцепив кольцо посередине потолка, опустила складную лестницу. Потом отставила палку в сторону, запрокинула голову и устремила взгляд в глубину башни. Там поскрипывал и жужжал часовой механизм, шелестели крыльями спящие летучие мыши. Их тут была тьма. Хейвену не мешало бы вывести этих тварей много лет назад, но дезинфекция казалась слишком вонючей процедурой. И дорогой к тому же. По мнению членов городского правления, если часы на ратуше однажды пробьют 12 в 3 пополудни, а потом и вовсе умолкнут, главное, чтобы к этому времени ответственность за них нес кто-нибудь другой. Когда механизм вновь сломается, все равно придется избавиться от летучих мышей, прежде чем браться за починку. Впрочем, ждать оставалось не так уж долго. Рут обмотала шнур 3 вокруг руки и принялась подниматься по лестнице, таща рюкзак между ног. Тот подпрыгивал на каждой ступеньке, словно внутри находилось живое тело. Шнур еще сильнее прежнего впился в запястье. Вскоре кисть онемела и побагровела. Долгие судорожные вздохи вызывали боль где-то глубоко в груди. Наконец Рут окутали тени. Она ступила с лестницы на настоящий чердак ратуши и обеими руками втащила рюкзак. Из ушей и десен сочилась кровь. Рот наполнил ее кисловатый медный привкус, но миссис Макосланд почти ничего не чувствовала. Ее окружал запах затхлого склепа, сухой пыли от старых кирпичей, нагретых в сумраке летним зноем. По левую руку темнел огромный круг, оборот циферблата, обращенного к Мейн-стрит. В более зажиточном городе, без сомнения, башенные часы выходили бы на все четыре стороны света. Хейвен обошелся одной. Циферблат был 12 футов в диаметре. За ним, еще более неразличимые, медленно вращались колеса и шестерни. Рут увидела место на колоколе, куда предстояло ударить молоту. Там зияла глубокая старинная выбоина. Часы били очень громко. Работая быстро, порывисто, она словно сама превратилась в заводной механизм, которому предстояло сломаться. Да и летучих мышей на ее чердаке хватало, не так ли? Рут размотала шнур, от которого на руке остался глубокий спиралевидный след, и открыла рюкзак. А потом, как можно скорее, принялась вынимать своих кукол, одну за одной, и раскладывать их по кругу. Ножка к ножке, ручка к ручке. В темноте все выглядело так, будто игрушки задумали устроить спиритический сеанс. М-16 она прикрепила посередине вмятины на колоколе. Как только настанет час и молот ударит, бум! «А я пока посижу», — подумала Рут. «Буду сидеть здесь и ждать удара». Внезапно на нее накатила волна отупляющей усталости, и она отключилась. Очнулась миссис Макосланд не сразу. Сначала она решила, что уснула дома, в своей кровати, лицом в подушку, и смотрит ночной кошмар. Вот только подушка никогда не кололась, а одеяло не умело дышать и, само собой, колыхаться. Подняв руку, Рут нащупала горячее костлявое тельце, обтянутое кожей, почти бесплотное. Летучая мышь пристроилась у нее над правой грудью, в ямочке над ключицей. Миссис Макосланд с ужасом поняла, что сама позвала ее. Позвала их всех. Она ощущала грубый разум зубастой твари, ее глухие, жуткие инстинктивные мысли о крови, насекомых и ночных полетах вслепую. «Господи, только не это!» — воскликнула Рут. Морщинистые чужеродные мысли ползали в ее разуме, сводя с ума, так что не было сил терпеть. «О нет, ну пожалуйста, Господи, нет!» Руки невольно сжались, и хрупкие косточки захрустели под пальцами. Тварь запищала и больно впилась ей в щеку острыми, словно иглы, зубами. Тут они все запищали разом. Летучих мышей оказалось даже не десятки, возможно, сотни. На другом плече, на обуви, в волосах. Под подолом платья тоже кто-то возился и корчился. «О, нет!» — снова прокричала она в пыльном сумраке башни. Мыши носились вокруг и пищали. Шум бесчисленных перепончатых крыльев напоминал раскаты дальнего грома, нарастающий шелест чужих голосов. «О, нет! О, нет! О, нет!» Одна из мышей запуталась у нее в волосах и оглушительно запищала. Другая врезалась на лету в лицо, обдав его дыханием, зловонным, точно запах в сарае с передохшими курами. Все вокруг закружилось и закачалось. Рут кое-как умудрилась подняться на ноги. Замахала руками над головой. Летучие мыши были повсюду. Окружали ее сплошной черной массой. Теперь шум их трепещущих крылышек слился с голосами. «Мы все тебя любим, Рут!» «Голосами!» «Мы тебя ненавидим, Рут! Не лезь, не вмешивайся, даже не думай!» «Голосами обитателей Хейвена!» Она успела забыть, где находится. Забыла о люке, зияющем почти под ногами, а споткнувшись, услышала первый удар часов. Непривычно приглушенный, из-за того, что молот бахнул по детонатору и ничего не произошло. Рут обернулась, мыши так и вились вокруг нее, и сквозь кровавую пелену, застилающую глаза, увидела, как молот упал во второй раз, и в третий, и мир не поколебался. «Провал!» — подумала миссис Макосланд. «Это провал!» и рухнула в открытый люк. Летучие мыши оторвались от тела, платье взметнулось кверху, с ноги слетела легкая туфля. Наткнувшись на лестницу, Рут кувыркнулась и рухнула на левый бок, с хрустом переломав себе ребра. Она попыталась перевернуться обратно, не весь как, но это ей удалось. Большая часть мышиной стаи нашла дорогу сквозь люк в гостеприимную тьму башни. Только 6-7 штук продолжали недоуменно кружиться под потолком. От их нездешних, насекомообразных голосов, напоминающих гудение улья, веяло жаром и безумием. Казалось, их-то она и слышала все это время, начиная примерно с 4 июля. Город не просто терял рассудок. Это было бы плохо, но то, что происходило на самом деле, оказалось гораздо хуже. Господи, намного, намного хуже. А главное, все зря. Детонатор, отнятый у горбуна Джернигана, просто-напросто неисправен. Рут потеряла сознание на 4 минуты, потом очнулась. Летучая мышь пристроилась у нее на переносице, слизывая кровавые слезы со щек. «Ах ты ж, мать твою!» — закричала Рут и, передернувшись от внезапного отвращения, разодрала ее пополам. Послышался треск разрываемой толстой бумаги. Звериные внутренности потекли на обращенное кверху, перепачканное пылью и паутиной лицо. Миссис Макосланд уже не могла разжать губы, чтобы взмолиться вслух. «Боже, позволь мне сейчас умереть! Пожалуйста, не дай мне стать такой же, как все они! Не дай обратиться!» Потому что иначе кишки умирающей твари просочились бы прямо в рот. И вдруг детонатор сработал с невыразительным мокрым хлопком. Зеленоватый свет вырвался из квадратного люка и залил собой весь мир. На мгновение Рут ясно увидела скелеты летучих мышей, точно на рентгеновском снимке. А потом зеленое резко сменилось черным. На часах было 5:05. Кирпичные осколки раскидало во все стороны. Бендон Родес позже увидит лишь малую часть, потому что львиную долю мусора горожане убрали немедленно. Кирпичи пробивали стены домов, окна подвалов, заборы обрушивались с неба, как бомбы. Длинная стрелка часов, ажурная, из кованого железа, просвистела по воздуху смертоносным бумерангом и вонзилась намертво в один из вековых дубов у библиотеки. На землю ливнем осыпались щепки и штукатурка. И вдруг тишина. Чуть погодя, люди по всему Хейвену начали осторожно вставать, оглядываться вокруг, подметать осколки или разбираться с другим ущербом. По городу прокатилась волна разрушения, однако никто не пострадал. Так получилось, что кирпичную ракету, взмывшую в воздух, словно в кошмаре маньяка, увидел всего лишь один человек. Это был Джим Гарднер. Бобби как раз пошла отдохнуть по его настоянию. Ни одному из них не хотелось работать на самом солнцепёке, особенно ей. Состояние Бобби немного улучшилось с тех пор, как приехал Гард, но она все еще перенапрягалась, к тому же эти внезапные обильные месячные. «Интересно, как долго осталось ждать?» — мрачно размышлял он, когда вместо пары таблеток железа ей понадобится переливание крови. Впрочем, он знал, что до такого вряд ли дойдет. У его бывшей были серьезные проблемы по этой части, возможно, из-за того, что мать принимала гормональные препараты. В результате Гард волей-неволей прошел ускоренный курс изучения функции, незнакомой его собственному телу, и знал, что представление дилетантов о месячных, как о кровотечении из вагины, не соответствует действительности. Большая часть вытекающего материала вообще не кровь, а ненужные ткани организма. Сам же процесс представляет собой генеральную уборку женского тела, способного зачинать и вынашивать детей, но в настоящее время занимающегося чем-то другим. В общем, Гарднер сомневался, что Бобби истечет кровью до смерти, если только у нее не случится разрыв матки, но это маловероятно. Чушь собачья. Откуда ему знать, что в ее положении вероятно, а что нет? Ну да. Справедливо. К тому же он понимал, женщины не созданы для того, чтобы менструировать день за днем, неделю за неделей без передышки. Кроме того, кровь и отторгнутая ткань — суть одно, материал, из которого строится тело Бобби. Ее внутренний термостат словно кто-то врубил на полную мощность, и теперь она попросту сжигает сама себя. Пару раз за эту неделю она чуть не упала в обморок на жаре. Поиски малыша Брауна, как бы странно это ни прозвучало, стали для Бобби Андерсон своего рода передышкой. Гарднер и не надеялся уговорить ее подремать. Но вдруг, примерно без четверти три, она сама заявила, что малость вымоталась и не прочь отдохнуть. Бобби спросила, не хочет ли Гард прилечь вместе с ней. «Ага», — ответил он, — «только посижу здесь еще пару минут, почитаю и прикончу выпивку, раз уж я здесь». «Ладно, только не засиживайся», — предупредила Бобби. «Тебе сейчас тоже не повредит сиеста». Однако он засиделся, потягивая спиртное, до той минуты, когда по полям и холмам прокатился гул. «Какого?» — шум нарастал, и вдруг Гарднер увидел. Все было словно в ночном кошмаре, или как при белой горячке. Ну да, точно. Это вам не телепатическая пишущая машинка или космический нагреватель для воды. Над Хейвеном взмыло, чтобы ей провалиться, ракета из кирпича. Да уж, друзья и соседи, полюбуйтесь на полного психа. И только за миг до взрыва, залившего небосвод зеленым огнем, Гард понял, это не галлюцинация. Вот она, сила Бобби Андерсон. Сила, которую они собирались использовать для борьбы с АЭС, с гонкой вооружений и кровавыми реками мирового безумия. Вот она, поднимается в небо пламенным столбом. Кто-то из городских сумасшедших протянул Бигфорда в шнур к ратуше, чиркнул спичкой и только что запустил огромную башню с часами под облака, словно чертову римскую свечку. «Чтоб я сдох!» — прошептал Гарднер тонким испуганным голосом. «Вот оно, Гард, твое хваленое будущее. Этого ты хотел? По женщине, которая спит сейчас в доме, плачет психушка. Тебе ведь это известно. Все признаки более чем налицо. И ты готов отдать ей в руки подобную мощь? Серьезно?» «Она не сумасшедшая», — возразил перепуганный Гарднер. «Ничего подобного. Думаете, это жуткое зрелище что-то меняет? Наоборот. Если не я и Бобби, то кто? Полиция Далласа. Вот кто. Все как-нибудь обойдется. Я буду за ней приглядывать, держать руку на пульсе». «О, я смотрю, в этом ты преуспел, жалкий пьянчуга. У тебя превосходно получается». Тут невероятная хрень в небесах взорвалась, разлив повсюду зеленый огонь. Гарднер встал, прикрывая ладонью глаза. Прибежала Андерсон. «Господи, что тут случилось?» — спросила она, хотя знала ответ. Прекрасно знала. Гарднер понял это с внезапной холодной уверенностью. За последние две недели Гард в совершенстве освоил искусство выстраивать у себя в мыслях защитный барьер. Тот состоял из повторения старых адресов, стихотворных строчек, обрывков песенок и прочей чепухи. Однако служил хорошо. Создать помехи оказалось не так уж и сложно. Они мало чем отличались от обычного потока мыслей, проносящихся почти в любой голове большую часть времени. Конечно, Джим изменил бы свое мнение, узнай он, как мучилась Рут Маккосланд, пытаясь скрыть от посторонних, о чем она думает. Он даже не представлял, сколько сил сэкономил благодаря стальной пластине в черепе. Пару раз Гарднер ловил на себе странные, недоумевающие взгляды Бобби. И хотя в такие моменты она быстро отводила глаза, он понимал. Подруга пытается читать его мысли. Очень старается, но пока без успеха. Вот этот барьер Гард использовал сейчас, чтобы скрыть ложь. Первую с той минуты, как 5 июля, почти три недели назад, заявился к Бобби. «Точно не скажу», — пожал плечами он. «Я задремал, сидя. И тут что-то жахнуло, потом полыхнуло. Вроде зеленым светом. Вот и все». Бобби впилась в него глазами и, помолчав, кивнула. «Хорошо, давай съездим туда и выясним». У Гарда немного отлегло от сердца. Он соврал безотчетно. Так ему показалось безопаснее, не весь почему. и она поверила. Теперь главное — не рисковать доверием. «Может, съездишь одна? В смысле, если тебе нужна компания, то, конечно...» «Да нет, все нормально», — отозвалась она почти с радостью и ушла. Гард вышел к дороге проводить ее грузовичок, а, возвращаясь на веранду, пинком опрокинул стакан. «С этим бесконтрольным пьянством явно пора завязывать. Здесь творится что-то действительно странное. Будет на что посмотреть. И лучше трезвыми, а не залитыми алкоголем глазами». Джим и раньше давал себе такие зароки. Иногда это даже срабатывало. На время. Но только не теперь. К вечеру, когда Бобби вернулась, Гарднер был пьян и дрых на веранде. И тем не менее, сигнал Рут Маккосланд был принят. Пусть адресат по-прежнему хранил преданность замыслам Бобби и нарочно мутил свой рассудок вином, чтобы заглушить сомнения. Но все же он принял сигнал. И хотя бы отчасти понял. Пожалуй, сегодняшняя ложь — самое яркое тому доказательство. Впрочем, Рут бы, наверное, больше порадовалась другому своему достижению. С голосами в голове или нет, но она умерла в здравом уме.